Осенью 85-го года у меня случилось очень глубокое переживание. Я поехал в Отрадное, чтобы встретиться с Николаем Абрамовичем и вместе с ним поехать на совещание Совета Церквей. Приехал в пятницу к вечеру и еще успел на молитвенное собрание. Принял участие в слове назидания. В Отрадном в то время был один человек по фамилии Ершов, который причинял верующим много зла. Не знаю, в каких органах он служил и какую должность занимал, но его деятельность отличалась активностью. Он организовывал слежки за верующими, разгонял собрания, участвовал в административной комиссии. После моего приезда в субботу этот Ершов разъезжал со своими подчиненными по улицам, останавливал верующих, идущих на спевку, что-то спрашивал. Было ясно, что он кого-то разыскивает. Братья поняли, что ищут меня, и настоятельно просили не ходить в воскресенье на собрание. Я согласился и остался в доме, где ночевал. Когда все ушли на собрание, закрыв дом на замок, я в окно увидел подъехавшую машину. Из нее вышли два милиционера, поднялись на крыльцо и, потрогав замок, ушли. После собрания хозяева рассказали, что Ершов с милицией посетил богослужение, проверял у всех документы. Арестовали пресвитера и еще одного брата, который недавно вернулся из ссылки. Теперь его мать сильно плачет, переживая, что сына снова посадят. Через некоторое время меня попросили побеседовать с этой матерью. Она жила почти по соседству, и я согласился сходить туда. Чуть ли не сразу после моего прихода к дому подъехала машина, и энергичные люди, зайдя в дом, потребовали документы. Затем подъехал Ершов и повез меня в какое-то административное здание. Там он стал допрашивать меня, но, не получив нужных ему ответов, повел в другой кабинет. За столом сидел приветливый человек в гражданском. Он представился начальником милиции и спросил, кому я приехал и зачем. Я ответил, что приехал к верующим, а у кого конкретно остановился, не скажу. «Вы кем и где работаете?» «В данное время не работаю». «Значит, находитесь на нелегальном положении». Я так и подумал. «А почему вас нет в этом списке?» спросил он, показывая мне бюллетень Совета родственников узников, где был список служителей, находящихся на нелегальном положении. «У меня документы в порядке, я прописан». «Да, прописку вашу я смотрел в паспорте, но каждый гражданин должен заниматься общественно полезным трудом», произнес он вежливо и наставительно. Задав еще несколько вопросов, он вдруг сказал: «Знаете, я вас обманул, я сотрудник КГБ, а не начальник милиции». «Я понял это, видя вашу осведомленность в вопросах веры», — ответил я. «После разговора с этим человеком меня поместили в КПЗ при отделении милиции. Там я находился 2 дня. Верующие принесли мне передачу и теплый бушлат, так как было уже холодно. Размышляя обо всем случившемся, я с досадой думал, зачем приехал в Отрадный? Ведь никакого особого дела у меня здесь не было. Теперь ни с того ни с сего грозит новый срок, а в церкви столько дел». И тут же возражал самому себе: «А разве бывает что-то, чего Господь не усмотрел? Или он не мог сохранить от этого ареста?» «Конечно, мог. Значит, и это для чего-то допущено». На третий день меня перевезли в спецприемник села Кротовки, неподалеку от Отрадного. На момент ареста при мне не было никаких вещей, никаких книг, даже записной книжки. Меня взяли просто на квартире, не на собрании, и потому на меня не было никаких обвинений, кроме того, что не работаю на производстве. По этой причине меня определили в спецприемник для бродяг. В то время в Уголовном кодексе существовала статья за тунеядство. По ней судили всех тех, кто не работал на производстве. Но судить имели право лишь после официального предписания устроиться на работу в течение месяца. Так как в прошлом мне такого предписания никто не давал, то в спецприемнике оформили мои документы, и все шло к тому, что меня отпустят с предупреждением устроиться на работу. Как и у других, в этом заведении санкция на арест у меня была на 30 дней. За это время выясняли личность, делали запросы в разные места, не подозреваясь ли я в каком-либо преступлении. Прошло около 3 недель. Следователь сказал мне, что за мной ничего не числится, и по истечении 30 дней меня отпустят домой. Такой исход мне пришелся по душе, и я настроился на свободу, не имея в себе приговора к смерти, что христианину всегда необходимо иметь, чтобы жить победной жизнью и не смущаться ни от каких жизненных происшествий. На 20-й день меня вдруг вызвали с вещами в кабинет дежурного по спецприемнику. Он тщательно обыскал все мои вещи и меня самого. разговаривал со мной очень грубо, отнял теплый бушлат на том основании, что его нет в описи моих вещей во время ареста. «Уже успел кого-то обидеть в камере и отнять бушлат!» — кричал дежурный. «Мне передали его еще в КПЗ. Сюда я прибыл в бушлате», — доказывал я. Но справедливость его не интересовала. Наоборот, было видно, что он искал причину, как бы сделать мне что-то неприятное. После этой проверки меня отвели в крайнюю по коридору камеру, в которую до этого никого не помещали. Камера была холодная и сырая. На улице, недалеко от этого угла здания, находился туалет, а камеры располагались в подвале, и сырость от туалета создавала «основной комфорт». В кавычках. От всего этого было очень неприятно, но более всего удручало то, что рушилась надежда по окончании 30 дней выйти на свободу, увидеться с родными и включиться в труд. Видно, дело мое дошло до тех, кто непосредственно занимается верующими. Они так просто не отпустят, надо рассчитывать на срок, размышлял я. Сразу после ареста я готовился к новому сроку, и такой оборот дела принял бы спокойно. Но потом я настроился на выход, и теперь воспринимать происходящее было трудно. Может, все-таки отпустят, ведь были случаи, что братьев арестовывали таким образом, а потом отпускали. Не хотелось мне разрушать построенных иллюзий. Подошло время обеда. В спецприемнике кормили один раз в сутки. Кто хотел ужинать и завтракать, должен был оставлять часть хлеба, который выдавали во время обеда. Прислушиваясь к происходящему в коридоре, я понял, что раздают уже второе, а мне еще не дали первого. Я постучал в дверь. Подошел дежурный по коридору, сержант, и спросил, в чем дело. «Я слышу, что там уже второе раздают, а мне еще первого не давали», — сказал я. «Тебя велено кормить отдельно», — ответил сержант и отошел от двери. «Что это значит?» — задумался я. «Если они решили завести на меня дело, то какая необходимость кормить отдельно?» И без того встревоженный, я забеспокоился, что бы это значило. В этой камере в двери не было окошка, через которое обычно подавали пищу, поэтому надо было открывать всю дверь. Наконец ее открыли. В коридоре уже все стихло. Обычно дверь открывал сержант, а миску супом подавала раздатчица. В этот раз дверь открыл дежурный по спецприемнику офицер, а миску подал сержант. Я взял ее и почему-то посмотрел в щель, которая образовывалась между дверью и косяком, когда дверь открывалась. Через эту щель я увидел уходящего от двери человека в гражданском. Дверь закрыли, а я снова задумался, что все это значит. Приказали отдельно кормить. Офицер открыл дверь. Этот гражданский. Не подсыпали ли чего? Эту последнюю мысль я не воспринял серьезно, подумав, Христос говорил ученикам, что верующим в Него не повредит даже смертоносное. От всех этих переживаний и волнений пересохло во рту и есть не хотелось. Я выпил немножко жидкости из супа, а остальное вылил в парашу. От второго я отказался. Сразу после такого обеда сержант повел меня на допрос. В кабинете меня очень любезно встретили двое. Сотрудник КГБ, который арестовал меня, и тот, спину которого я увидел из камеры через щель. Он сел за стол и, усадив меня в старенькое кресло, сказал, что приехал из Москвы и интересуется такими, как я, которые почему-то не работают на производстве. Без сомнения, он тоже был из КГБ, потому что вел себя как хозяин положения. Допрашивали вежливо, не вступали в спор, не угрожали, но разговор вели напряженно. Ни минуты передышки, когда замолкал один, тут же начинал задавать вопросы другой. Перед сидящим за столом лежал лист бумаги, на котором он рисовал разные знаки. «Пусть этот лист вас не смущает», — сказал он, заметив, что я посматриваю на его рисунки. «Это я так, машинально черчу. Я ничего не записываю». «Что смущаться?» — ответил я. «У вас в столе может быть магнитофон, который все подробно запишет. Я и знать не буду». «О каком магнитофоне вы говорите?» — сказал он укоризненно с досадой. После, вспоминая этот допрос, я отмечал, что у меня была какая-то особая словоохотливость. Обычно сдержанный и неторопливый в ответах, я говорил охотно. Когда же через несколько часов меня отпустили, и я встал с кресла, меня качало так, что приходилось держаться за стену, чтобы не упасть. Было это от умственного напряжения или действительно что-то подсыпали в суп? На другой день, сразу после обеда, меня опять повели на допрос. Как и в первый день, эти двое донимали разными вопросами, а я старался ничего не сказать такого, что нарушило бы чистоту моей совести и повредило бы делу Божьему. Моя беда была в том, что в предыдущие дни настроился выйти на свободу, и мне не хотелось терять эту надежду. Воин Христа только тогда способен сражаться с искушениями, когда имеет в себе приговор к смерти. Тогда он готов на все, готов даже умереть, только бы оставаться верным своему вождю. Спрашивали меня о жизни церквей в Средней Азии, о братстве в целом. Были и такие приемы. Расспрашивают о чем-то безобидном, а потом неожиданно: «А что там Геннадий Константинович? Слышно было, что он болен ногами?» «Этого я не знаю», — отвечал я, понимая, что они наблюдают за моей реакцией. Ответь я: «Да нет, он здоров» или что-то определенное, они поняли бы, что я в курсе дела, может, даже встречаюсь с Геннадием Константиновичем. Значит, надо нажимать, выуживать все возможные сведения. В этом отношении я ничего не сказал лишнего. Но в целом были ошибки с моей стороны, за которые потом осуждала совесть. Например, я сказал, сколько примерно членов церкви в среднеазиатском объединении. Но самая серьезная ошибка была в том, что я согласился устроиться на работу. Я не считаю грехом работать на производстве. Но Господь через церковь призвал меня на труд, поэтому мое дальнейшее положение должен определять Он, а не я сам под нажимом врагов дела Божьего. После первого допроса мне ночью снились кошмары. Временами казалось, что камера полна демонов. Меня осуждала совесть, и приходили мысли, что я вот-вот умру на голых нарах в холодной камере. Повели на допрос и на третий день. Опять сразу после обеда. Вначале беседу вели эти двое, но вскоре зашел третий. Он поздоровался, извинился, что немного задержался. Сидящий за столом уступил ему место. Вновь прибывший сел напротив меня и сказал: «Прежде всего хочу представиться. Я Колесников, благовестник». «Старший пресвитер по Казахстану», — вырвалось у меня от удивления. «Да-да», — подтвердил он. «Я хотел поговорить с вами как служитель со служителем. Вот я благовестник, свободно совершаю свое служение. Никто не притесняет меня. Могли бы и вы так трудиться. Зачем это нелегальное положение, постоянная разлука с семьей? Зачем вы избрали себе такой путь? Можно же по-другому строить жизнь. У меня много вопросов по поводу движения, в котором вы участвуете. Я хотел бы задать их Геннадию Константиновичу, но как с ним встретиться? Что это за председатель, с которым невозможно увидеться, поговорить по душам? Вы хоть встречаетесь с ним? Вы можете устроить мне встречу с Геннадием Константиновичем?» «Нет, не могу», — ответил я с отвращением. «Ну вот видите», — подхватил он, — «разве так должно строиться христианское служение?» «Клевали меня два коршуна два дня», — думал я, — «а теперь брат в кавычках пришел. И что же? Он делает то же самое. Так кто он?» Все это мне было очень противно. Конечно, я уже давно не считал братьями служителей всех Б, но эта встреча превосходила мои представления. Видно, сотрудники КГБ, внимательно наблюдавшие за мной, заметили мое отвращение к Колесникову и поняли, что из их затеи повлиять на меня через него ничего не выйдет. Они поблагодарили гостя за участие в беседе и дали ему понять, что он может идти. У них самих, видно, все было исчерпано, и они отпустили меня. Размышляя в камере об этих трех днях, я испытывал неприятные чувства, было скверно на душе. «Зачем согласился устроиться на работу?» — корил я себя. «Несомненно, это неверность Господу. Не сотрудники КГБ должны определять мои занятия, а Господь через своих служителей. Да и вообще, зачем я столько разговаривал с ними? Надо было просто молчать, тогда и ошибок не наделал бы». В последующие дни я понял, что меня отпустят, но полной радости не испытывал. Видно, они и так отпустили бы меня. Откажись я подписать предупреждение об устройстве на работу. В таком случае я действительно был бы свободен. В день освобождения мне выдали паспорт, справку о пребывании в спецприемнике, деньги, которые были при мне в момент ареста. До станции Кинель меня сопровождал милиционер. Там я купил билет до Душанбе. И когда сел в поезд, милиционер ушел. Поезд вез меня домой, к семье, а в сердце вместо радости теснились гнетущие мысли. «О чем ты более всего переживаешь?» — спрашивал я себя, лежа на полке. «О том, что опозорился и едешь домой не героем? Если так, то это печаль мирская, которая производит смерть. Если же тебе горько от того, что огорчил Господа, то это печаль ради Бога, которая производит неизменное покаяние». И тут мне пришла мысль, принесшая облегчение. Если меня обличает Господь, то то зачем я так томлюсь? Он ведь делает это не для того, чтобы отвергнуть меня, а чтобы исправить покаянием. Я искренне помолился Богу с верой в Его прощение и получил облегчение. Мне опять захотелось жить и угождать во всем моему Господу. Приехав домой, я на членском собрании рассказал церкви, что со мной произошло, и как нарушил волю Божью в том, что пообещал устроиться на работу. Теперь это обещание я должен исполнить, то есть устроиться на работу хотя бы временно. Обо всем, что со мной произошло, и как сам оцениваю это, я рассказал Геннадию Константиновичу, записав все на магнитофонную ленту. Устроился я в котельную, воспользовавшись тем, что в Армавире, в исправительно-трудовой колонии, окончил курсы машиниста паровых котлов. Проработал немного больше 2 месяцев. За это время побывал на совещании в Ташкенте и в Алма-Ате, пользуясь самолетом. В Алма-Ате я встретился с Василием Федосеевичем Рыжуком, еще с одним братом, которых Геннадий Константинович прислал поговорить со мной в связи с той кассетой, которую я передал ему. В конце беседы мы с братьями помолились, и на этом история с моим арестом закончилась, хотя горькие воспоминания об этом останутся у меня до конца жизни, содействуя моему смирению. Оставаясь ответственным за среднеазиатское объединение, я должен был участвовать то в одном, то в другом совещании, а работа связывала. Я договаривался с напарником, и он дежурил за меня. Как-то, возвращаясь из очередной поездки, я увидел в аэропорту Фриду. «Ты что, решила меня встречать?» – удивился я. «Я пришла предупредить тебя», – взволнованно сказала она. «Тебя искали и на работе, и дома. Наверное, лучше не появляться дома, тебя могут арестовать». Сотрудникам госбезопасности наверняка не нравится, что я уезжаю. Они, конечно, постараются воспрепятствовать этим поездкам. Напарнику запретят отпускать меня. Привяжут к работе, чтобы следить, на месте ли я или вообще арестуют. Лучше вообще уйти с работы. Так я снова оказался на нелегальном положении. Нива Божья нуждалась в тружениках, и я спешил отдавать себя. Надо было улаживать дела в общинах. Где-то назревала необходимость в очищении. В конце июня 1986 года мы с Абрамом Исаковичем, служителем из Токмака, приехали в Фергану для проведения очищения в церкви. Приехала в Фергану и Фрида, чтобы встретиться со мной. Ответственным пресвитером в церкви был тогда Александр Семенович Мухин, а его помощником Володя Эц. 30 июня после собрания и всех бесед Володя повез нас с Фридой на квартиру. «Куда мы едем?» – спросил я. «На хорошую квартиру, там вам будет хорошо», — ответил Володя. «А точнее, к Саше Разумовскому». В Фергане в те дни было тревожно. В одном доме забрали свеженапечатанную литературу. В связи с этим я сказал, если начнутся обыски, то эта квартира станет первой в списке. Говорил я так, потому что Саша недавно отсидел 2 года. Арестовали его во время перевозки печатной машины. Утром мы проснулись от энергичного стука в ворота. Действительно, пришли с обыском. Я понимал, что мой арест почти неизбежен. Было досадно, что так как бы случайно попал под обыск, хотя верил, что случайностей в нашей жизни не бывает. Значит, усмотрел Господь, что надо идти в заточение. Самое верное – довериться Ему, и Он все устроит к лучшему. Рядом переживала Фрида. В таких случаях она держится стойко и не поддается чувствам. Бегло осмотрев все комнаты, пришедшие начали тщательный обыск. Возле входной двери стояло несколько милиционеров. Они никого не выпускали. У нас проверили документы и куда-то сообщили по рации нашу фамилию. Вскоре приехал пожилой человек в гражданском. Он прошел в комнату к следователю, производившему обыск, и позвал. «Иван, иди сюда!» Я понял, что он зовет меня, но не пошел. Тогда он сам подошел к нам. «Я же вас зову, почему не идете?» «Иван, что же ты? Обещал устроиться на работу, а сам опять взялся за старое». «Взялся за старое», — отметил я. «Это хорошо, что Господь возвратил меня к старому. Только теперь надо держаться твердо, а не как в прошлый раз». А вслух я ответил. «Я и устроился на работу, как обещал. Но вы же не можете оставить человека в покое. Пришлось опять уйти». «Нехорошо, нехорошо с твоей стороны. Ну ладно, разберемся», — сказал он тоном хозяина положения. И, видно, распорядившись меня арестовать, уехал. Было ясно, что этот человек из КГБ, и моя дальнейшая участь решена. Утешало то, что этот арест как бы восстанавливал меня в разряд преследуемых, в число гонимых за служение Богу. Для моей души это было отрадно. Обыскивая мою сумку, нашли документ, подписанный всеми членами Среднеазиатского совета с указанием их фамилий. Мне очень не хотелось, чтобы властям стал известен состав совета, и я решил забрать эту бумагу. Следователь сидел за столом, стоящим посреди комнаты, и составлял протокол обыска. Подойдя с другой стороны стола, я схватил лист с подписями братьев и стал жевать его, уходя в другую комнату, где сидела Фрида. Она помогла мне разжевать другую половину листа, а разжеванную массу выбросила потом в туалет. Следователь, видно, не ожидал таких действий. Поняв, в чем дело, он вскочил и подбежал ко мне, но увидел, что уже ничего не изменишь. «Зачем же так? Надо было сказать, я дал бы вам этот лист», — сказал он и снова сел за стол. По окончании обыска Фриду посадили в «Черный ворон» и увезли в прокуратуру на допрос. Она ответила, кем является и где живет, потом заявила: «Больше ничего говорить не буду». Сколько ни пытались задавать ей вопросы, она твердо держала своего решения, и ее отпустили. Выйдя из прокуратуры, Фрида не знала, куда ей идти. Город незнакомый, адреса никакого нет. Неподалеку стояли сотрудники милиции, которые ее привезли, и она обратилась к ним. «Скажите, как найти ту улицу, на которой вы меня взяли?» «Садитесь в машину, отвезем», — ответили они. «Нет, я сама пойду», — возразила Фрида. «Только не знаю, в какую сторону идти». «Да садитесь, не бойтесь, мы не такие уж вредные, как о нас думают». Не зная другого выхода, Фрида села в машину, и они привезли ее на ту улицу, где жил Саша Разумовский. Фрида поблагодарила их и пошла вдоль улицы, пока не пришла к знакомому дому. Конечно, меня там уже не было. Меня тоже увезли в КПЗ и определили в камеру с деревянными нарами, с окованной железом дверью, с крепким засовом и зарешеченным окном. Я снова оказался среди преступного мира. Заключенные спросили, за что попался, задали еще несколько вопросов, так как дело необычное, и оставили в покое. В КПЗ находятся только что арестованные, они еще не пришли в себя, и потому каждый обдумывает свое дело. Кто-то ведет себя беззаботно, кто-то угрюм и отвечает на вопросы нехотя. На другой день вызвали на допрос. За столом двое – следователь, ведущий протокол допроса, и тот пожилой сотрудник КГБ, который приезжал во время обыска. Вопросы задавал в основном сотрудник КГБ. Он настойчиво хотел навязать мне обвинения в политическом плане. Дело в том, что в моей сумке нашли книгу, данную братьями для проверки. Приемлема она для нас или неприемлема? В ней обсуждался стих из послания Ефесянам: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». «Смотрите, что здесь написано», — говорил пожилой человек, глядя на меня ничего не выражающими глазами. «Вы ведете войну против начальств, против властей. Это же политическое преступление. И такое вы распространяете». Приходилось настойчиво показывать, что здесь говорится о борьбе против злых духов, то есть бесов, а не против плоти и крови, то есть не против людей в человеческом теле. А сотрудник КГБ зачитывал заранее подчеркнутые им выражения из отнятой у меня книги, истолковывая их на свой лад. Мне приходилось снова и снова просить позволения читать выше или ниже выхватываемого им предложения, чтобы показать, что его обвинения не обоснованы. Я понимал, что они, если захотят, могут обвинить меня в политике, но надо было с самого начала настойчиво разрушать все его доводы, и потому это состязание длилось довольно долго. Следователь в это время включил маленький магнитофон, изъятый у меня при обыске. Он поставил кассеты встречу Геннадия Константиновича. В магнитофоне был регулятор оборотов. Следователь крутил этот регулятор то в одну, то в другую сторону, отчего голос Геннадия Константиновича становился то выше, то ниже. Он говорил то быстрее, то медленнее. Следователь спрашивал меня, как надо поставить регулятор, чтобы звучание соответствовало естественной речи Геннадия Константиновича. Видно, это был запланированный прием, чтобы узнать, знаком ли я лично с Геннадием Константиновичем. Подумав так, я, конечно, не стал удовлетворять любопытство следователя. Обвинения мне предъявили по тем же статьям, по которым обычно обвиняли всех верующих. Прокурор дал санкцию на арест, и меня перевели в следственный изолятор. Человек способен ко всему привыкать и во всем приобретать опыт. Поэтому чем чаще попадаешь в тюрьму, тем легче это воспринимается. Тюремные процедуры были хорошо знакомы. Обыск, ожидание распределения по камерам, потом фотографирование, снятие отпечатков пальцев. В тюрьме вначале поместили в маленькую будку метр на метр, где я ждал распределения по камерам. Рядом в такой же будке оказался Сергей Богданов, член Ферганской церкви, в доме которого накануне изъяли свеженапечатанную духовную литературу. Сначала я подумал, что нас специально поместили рядом, чтобы подслушать, о чем будем говорить. А потом решил все равно пообщаться с братом. Пусть слушает слова ободрения и советы старого молодому, что они из этого возьмут. О деле нам нет необходимости говорить, а ободрять и поддерживать друг друга – это угодно Господу. И не для этого ли Он устроил нам такую встречу? Но общение наше длилось недолго, потому что меня увели в камеру. Там встретили обычными вопросами – откуда пришел, за что сел, неужели за это сажают? Один особенно долго интересовался разными подробностями, так что другой должен был остановить его. «Оставь ты человека в покое, видишь, он устал, дай отдохнуть». Ничем особенным ферганская тюрьма не отличалась от многих других. Такие же надзиратели, такие же прогулочные дворики, такие же переговоры с другими камерами. У заключенных такие же заботы, как достать чай для шефира, как спрятать деньги, карты или анашу, если она есть. Происходят такие же маленькие приключения. Например, надзиратели что-то заподозрили и во время прогулки зашли во дворик. Один надзиратель говорит заподозренному: «Сними ботинок». Прыгая на правой ноге, он снял левый ботинок. Надзиратель проверил его и, ничего не найдя, говорит: «Снимай другой». Заключенный надел левый ботинок, медленно зашнуровал его, несколько раз развернулся, приговаривая: «Где бы присесть? Неудобно стоя снимать. Может, не надо, командир?» «Снимай, снимай», — приказывает тот. Заключенный еще раз развернулся, сел на пол и опять снял левый ботинок. В правом у него что-то было. Надзиратель проверил поданный ему ботинок и, ничего не найдя, ушел. Как и во всех других тюрьмах, я регулярно получал передачи от Фриды и деньги на лицевой счет, чтобы на положенные 10 рублей закупать в тюремном ларьке продукты, а также тетради и авторучки. Именно в этой тюрьме мне пришла ясная мысль написать брошюру о том, какие мы богатые во Христе, и как ценно иметь духовное богатство, которое можно беспрепятственно пронести с собой даже в камеру. Она не боится обысков, которые можно щедро использовать. Она от этого не уменьшается, а наоборот увеличивается. Месяца через два меня вызвали с вещами. Я сдал матрац, подушку, алюминиевую кружку и ложку. Понял, что пойду на этап, но куда? В тюрьме обычно не говорят. Примечательно было то, что собирали как будто на этап, но одного. Наконец посадили на заднее сиденье автомобиля УАЗ, именуемого в народе «Бобиком». С одной стороны сел мой следователь, а с другой — человек в гражданском, лет 35. Они сказали, что поедем в Ташкент. Приехав в аэропорт, оформили документы и подъехали прямо к трапу самолета. Мы с тем молодым человеком зашли в самолет первыми. Он велел мне сесть на второй ряд возле стенки, а сам сел рядом. «В таких случаях положено надевать наручники», — сказал он. «Но я думаю, что вам можно этого не делать». Действительно, разве я мог убежать, зажатый, так сказать, в угол? Да я и не способен был на такие подвиги. Полетели в Ташкент. По дороге он задавал мне разные вопросы. На какие-то я отвечал, на какие-то нет. Может быть, ему дали задание поговорить со мной в неофициальной обстановке. По его осведомленности я понял, что он из КГБ. Да он, впрочем, совершенно не скрывал этого. В Ташкенте мне тоже не пришлось испытывать обычных этапных неудобств. Машину подали прямо к трапу и отвезли в ташкентскую тюрьму. Там поместили сначала в отстойник, пока разобрались с моими документами. Затем отвели в камеру, снабдив засаленным матрацем, такой же ватной подушкой, алюминиевой кружкой без ручки и ложкой с обломанной ручкой. Как все положено в порядочной тюрьме, если таковые вообще бывают. Небольшая камера, куда меня привели, располагалась в подвальном помещении. В ней было несколько человек. Хозяин, в кавычках, камеры, говорил, что он уже осужден на 15 лет. Сюда его вернули с зоны по какому-то делу и держат уже продолжительное время. Я понял, что это «наседка», в кавычках, и все его рассказы — сплошная неправда. Но мне и дела не было до него. Не мне разбираться с наседками. Я с ним не ссорился и не дружил. Рассказывать о своем деле мне не было нужды, чтобы опасаться, что он что-то донесет. Почти следом за мной в камеру провели пожилого узбека, бывшего председателя колхоза и героя социалистического труда, как он рассказывал. Его обвиняли в хищении. Он входил в большую группу, занимающихся махинациями по сбыту хлопка текстильным комбинатом. Наседка проявил к нему большую заинтересованность. Он сказал старику, что у него есть «ноги», в кавычках, то есть человек, который сходит или съездит куда надо, разумеется, за плату. С ним можно передать записку домой и попросить, чтобы домашние через него передали сюда деньги. Старик написал домой письмо и попросил передать с посыльным крупную сумму. Не исключено, что к его цифре еще дорисовали ноль. Может, маленькую часть получит этот председатель, какую-то часть наседка за труды, а основное заберут ноги и те, кто с ним. Такие уж правила игры в преступном мире. Я слышал рассказы о том, как это делается, и думал, надо ли предостерегать старого человека от этих хищников. Но как он собрал такую сумму? И потом решил, пусть сами разбираются в своих делах. И так я жил своей жизнью, вспоминал и записывал стихи из Библии, какие знал наизусть, и постепенно заполнял одну тетрадь за другой. В отдельную тетрадь записывал песни, какие помнил. Таким образом, время проходило с какой-то пользой. Где-то через месяц меня перевели в другую камеру, тоже в подвале, только в другом коридоре. В этой камере тоже была наседка. Это обычное явление во всех спецкамерах. Наседки получают специальное задание в отношении некоторых подследственных и узнают информацию, необходимую следователю. Из этой камеры меня вызвал следователь. Он говорил дружелюбно, утверждая, что знаком с верующими и в целом хорошего мнения о них, поэтому лично не заинтересован, чтобы меня осудили. Следователи всегда подозревают, что подследственные говорят им неправду, и наоборот, допрашиваемые тоже не очень верят тому, что говорят им следователи, и это в целом не без основания. «Если вы не заинтересованы, чтобы меня судили, — сказал я, — то есть другие заинтересованные. Из КГБ дают указания, и мне присудят столько, сколько они скажут». «И это вы знаете?» — не то спросил, не то утвердил он. На столе у следователя лежало 4 номера журналов «Вестник истины», в которых были помещены мои статьи. «Здесь есть статьи, отмеченные вашей фамилией. Это ваши статьи?» — спросил он, показывая мне статьи в журналах. Я ответил утвердительно. Он задал еще несколько вопросов. «Вот бы мне в камеру эти журналы», — сказал я в конце допроса. «С каким интересом я изучил бы их от корки до корки? В камере много времени». «Журналы я не могу вам дать», — сказал вдруг следователь. «Но я знаю, что верующим всегда дорога Библия. Если ваши принесут мне Библию, я передам ее вам». «Вы попросите их от моего имени, когда вызовете», — подхватил я эту идею, не веря, что получу Библию таким образом. «Хорошо, я передам вашу просьбу». «И еще», — вспомнил я вовремя, — «у меня забрали очки, когда обыскивали, принимая в тюрьму. Я без них не смогу читать Библию, потому что она напечатана мелким шрифтом, а в камере всегда темновато. Очки же не запрещены в камере. Я запишу себе это и принесу вам очки». После этого разговора долго не вызывали. За это время меня из подвала перевели в общую камеру на втором этаже. Там каждый день понемногу я начал записывать свои мысли для брошюры «Наше богатство во Христе». В следующий раз меня вызвал уже другой следователь. Он сказал, что первого следователя перевели на должность прокурора города, а мое дело поручили вести ему. Был обычный допрос. На какие-то вопросы я отвечал, на какие-то отказывался отвечать. Узнал, что по делу проходит еще брат Михаил Серин и сестра Лидия Циорба, оба из Ташкентской церкви. Они тоже содержатся под стражей. В конце допроса следователь спросил, есть ли у меня вопросы или просьбы. Я говорил предыдущему следователю, что у меня при обыске забрали очки. Он обещал мне их передать. И еще он обещал взять у верующих Библию и передать мне. Добавил я, уже не надеясь, что этот следователь пойдет на такое дело. Но терять мне пока было нечего. «Да-да, я знаю, он говорил мне об этом», — неожиданно ответил он. «Но я только принял дело и еще не разобрался до конца. В следующий раз я принесу вам Библию и очки». «Или это оговорка, или действительно собирается принести», — подумал я. Но похоже, что тот на самом деле передал мою просьбу, потому что это не было для него неожиданностью. Вскоре следователь опять вызвал меня. Вместе со мной он вызвал и сестру Лиду. Мы с ней увиделись в его кабинете и могли немного поговорить в его присутствии. Следователь вручил мне очки и Библию, сказав, что верующие принесли книгу для меня по его просьбе. Я искренне поблагодарил его и спросил: «В камере обязательно спросят, где взял. Могу ли я сказать, что вы мне передали, или лучше этого не говорить?» «Можете прямо говорить, что вам дал ее следователь», — ответил он. «Это было прекрасно». «Да, хороший подарок», — заметила Лида. «Я тоже очень хотела бы иметь такое сокровище». Мне захотелось поделиться с сестрой, и я предложил: «Может, разделить пополам?» «Зачем же портить такую книгу?» — возразил следователь. «Будь мы с сестрой вдвоем, я непременно отдал бы ей половину книгу, но теперь опасался, что следователь расценит это как неблагоговейное отношение к святой книге, и потому не стал делить ее на части. В камеру я возвращался счастливым и богатым. Теперь все время уходило на самое полезное занятие. В брошюры я мог уверенно цитировать места из Писания, не сомневаясь в их точности. Сокамерники тоже интересовались Библией и брали читать. Меня еще раз перевели в другую камеру, маленькую, в которой было 3-4 человека. Через некоторое время следователь вызвал на закрытие дела и сказал, что надо скорее заканчивать, так как пришли хорошие новости в нашу пользу. Какие именно, он не сообщил.